Глава 13. Дверь за Гаясом, магом клана портовых псов, закрывается, слышен перестук подбитых подошв по крыльцу, и все стихает. Малмуч тяжело опускается в кресло, подпирает рукой голову. Неожиданный визит, ничего не скажешь. Проклятый колдун никогда не заглядывал на припортовый рынок, тем более не заходил в контору Малмуча. Ишь ты, как Агна ему понадобилась, приперся среди ночи. Что в ней такого, в этой малолетней шалаве? Ну да, красиво, ничего не скажешь. Многие самцы не отказались бы поточить об нее свои толкачи. Хорошо, Малмуч давно пережил тот возраст, когда думают одним местом. Он всегда думает только головой. И голова подсказывает у Малмучу, что Гаяс ищет Агну вовсе не для того, чтобы потешиться с ней. Вернее, он, конечно, девку оприходует, куда ж без этого. Малмуч в курсе, как портовый маг поступил с Неотой, теткой Агны. Настигнув молодую ведьму, Гаяс ее изнасиловал, а затем сжег с помощью посоха. Ясно, что и с Агной так поступит. «Дьявол, подери!» – громко кричит Малмуч, вскакивая. «Ну и осел же я!» «Зачем Гаясу искать Агну, если та не стала ведьмой? Конечно же, девка, в жилах которой течет проклятая колдовская кровь, каким-то образом проявила себя как маг. Гаяс, как и все чернокнижники, волком чует дикое колдовство и сразу же к нему стремится. Найдет молоденькую ведьмочку или ведьмака, еще даже не осознающих, каким даром они обладают, и зверски убьет». Малмуч представляет, как этот самодовольный ублюдок расправляется с Агной, и не сказать, что эта картина нравится рыночному держали. Девчонка все-таки с рынка, а рынок Малмуч привык считать своей вотчиной. Здесь казнит и милует он. Малмуч наливает в стакан козьего молока, пьет, вытирает усы. Козье – хорошее молочко, полезное, гораздо полезнее коровьего. «Это хорошо, что Гаяс обратился ко мне», – думает Малмуч, снова опускаясь в кресло. «Я найду Агну, но только какого рожна я должен отдавать ему такое богатство? Если он спасет девку от колдуна, поселит ее у себя в загородной усадьбе, наверняка же ведьма будет ему за это благодарна. Отплатить несложно, достаточно сделать амулеты здоровья и долголетия». От мысли об амулетах Малмуча начинает легонько потряхивать. «Ах, Гая, сукин ты сын, какой подарок сделал старику!» Своя колдунья – вещь небывалая, но вот только где теперь найти Агну? Понятно, неуклюжий олух Гаяс спугнул девку. И та дала дёру, и о поручении Малмуча найти голубоглазого цыгу, убийцу Гефера, конечно, и думать забыла. А вот Малмуч не привык забывать нанесенные ему обиды. Тот, кто убил его раба, должен умереть, такой закон. Так что цыги не уйти. Если не убивать тех, кто нанес тебе урон, обязательно придут и еще нанесут. И гораздо больший. А у Малмуча репутация человека серьезного. Говорят, в молодости, работая простым выбивалой у рыночного держалы Гатаба, зубами загрыз должника. Кровь хлестала фонтаном. Ушей Малмуча эти слухи, само собой, достигли, но он даже не пытался их пресечь. Зачем? Репутация жестокого изувера в его работе только помогает, а то, что Малмуч – добрый семьянин, отец прекрасной дочери и дед троих чудесных внуков, так это никому знать не обязательно. Малмуч, потягивая за мизинец левой руки, вспоминает тот случай с должником. Грызть он доходягу не грыз, но зверски до смерти избил. Пока осыпал ударами беспомощное тело, сломал мизинец, пришлось идти к лекарю-магу. Молод был, горяч, хотел крови. Сейчас бы убивать не стал. Убивать должника – дело глупое. Надо просто утроить его долг. Малмуч зевает и смотрит на магические часы на стене. Ого, полночь, однако пора на боковую. В конторе есть специальная комната, где стоит чисто убранная постель. Рабыня Дафна каждый день приходит, перестилает. Малмучу уже не 40 лет и даже не 50. Восьмой десяток давно разменен, и поэтому рыночному держали нужен крепкий и здоровый сон. Его дом находится в благополучном, хорошо охраняемом стражниками портовых псов районе города. Но ехать домой в полночь – небезопасное и ненужное занятие. У Малмуча и здесь есть все нужное для отдыха. Скинув халат, старик залезает в прохладную постель. Последнее, о чем думает Малмуч, для поиска Агны и Цыги придется нанять нюхача. Дорогое удовольствие, но так выйдет и дешевле, и быстрее. А уж как Малмуч найдет этих двух, то церемониться с ними не будет. Агну в подвал на цепь, делать амулеты на продажу, Цыгу на корм свиньям. Малмуч просыпается до того, как начинает трещать будилка. колдовской артефакт в форме кузнечика. Шепнешь кузнечику нужное время и разбудит, застрекотав металлическими крылышками. Штуковина эта, как и часы, куплена в лавке разных магических древностей, владеет которой, конечно же, маг Гаяс. Таких магазинов у Гаяса в портовом районе штук 7, не меньше. Бытовые колдовские артефакты – вещь необходимая, но чертовски дорогая. Дороже только личные амулеты – защиты, интуиции, половой силы и так далее. За личные амулеты колдуны берут огромные деньги, ведь, создавая их, маг платит частичкой своей души. У Малмуча есть 2 амулета – защиты и подчинения. Первый не раз спасал Держали жизнь. Благодаря второму ему верой и правдой служат 3 гварга – свирепые чернокожие островитяне. Но Малмучу нужны еще амулеты. Много, много амулетов. В первую очередь, конечно, редчайшие амулеты здоровья, удачи и продления жизни. За эти амулеты Малмуч готов отдать что угодно и готов убить кого угодно. «Хозяин, проснулись?» В дверь заглядывает рабыня Дафна. Малмуч приобрел эту крестьянку, захваченную кастонскими пиратами в нищей Дракии, на невольничьем рынке второго порта. Деньги смешные заплатил, 50 челей. Такая низкая цена была потому, что Дафна – некрасивая горбунья. Но да Малмучу красавица в конторе и не нужна. Лишние проблемы могут быть со смазливыми девками на работе. От Дафны требуется перестилать постель, поддерживать порядок в конторе, помогать хозяину одеваться. Если даст себя знать проклятый запор, делать клизму водой с шалфеем. Вот и все. И Дафна со своими обязанностями прекрасно справляется, особенно с клизмой. Малмуч садится, свешивает с кровати синеватого цвета ноги. Дафна бросается к хозяину, помогает ему надеть нательную рубаху, легкие панталоны с прорезями для толкача и сзади. Когда Малмуч встает, горбунья набрасывает на сгорбленные плечи рыночного держалы красный кафтан, отточенными движениями завязывает золотые кисти. «Ваши туфли, господин». Малмуч вставляет ступни в мягкие софьяновые туфли, расшитые золотом. Из конторы выходят вместе Малмуч и Дафна. Дверь беззвучно закрывается, сработал магический замок. Дафна, поклонившись хозяину, направляется было в овощные ряды, где она трудится в качестве торговки. Малмуч ее окликает. «Дафна, постой. Скажи Жиге, чтобы явился ко мне. Да поскорее, одна нога здесь, другая там. Я буду у Дарниссы». «Слушаюсь, господин». Жига – это сын Дафны, мальчишка 12 лет. Хоть и уродлив парнишка, горбат, как мать, да к тому же с волчьей пастью, но шустрый, Малмуч время от времени дает ему небольшие поручения. Посмотрев Дафне вслед, Малмуч разворачивается и неторопливо движется по деревянному настилу вдоль рыночных рядов. Чернокожие гварги-охранники следуют за хозяином, как послушные псы. Они и есть послушные псы, ведь на шее у Малмуча медальон покорности. Сонные торговцы раскладывают товар, приветствуют держалу. Утренний обход – это и дань традиции, и возможность напомнить негациантам, кто и сколько должен вечером отвалить звонких монет. Кроме того, Малмуч смотрит товар. Если что-то нравится, приказывает одному из гваргов забрать. У лотка торговца фруктами старика Долгака держало останавливается, выбирает самое красивое яблоко, тыкает в него пальцем. Долгак, кланяясь, вытирает яблоко рушником, протягивает Малмучу. Взять яблоко у Долгака во время утреннего обхода – это уже традиция. Всего на припортовом рынке 4 торговых ряда с разнообразными товарами. Но сегодня Малмуч решает ограничиться одним, первым рядом. Здесь, справа от входа на рынок, на пригорке, расположилась едальня Дарниссы. Из заведения доносится аромат свежесваренного кофе, выпечки, жареной ягнятины. Малмуч сглатывает слюну и направляется к Дарниссе. Дарнисса, Дарнисса, Дарнисса. Это сейчас она низенькая краснолицая тетка с необъятной обвисшей грудью. В молодости Дарнисса была ого-го. Малмуч вспоминает, как извивалась и стонала под ним Дарнисса в ту пору служанка Гатаба. Где это было? Да тут же неподалеку, на песчаном пригорке, сразу за рынком. Дарнисса была замужем за наемником. Как бишь его звали? Зиолом? Пока Зиол был жив и здоров, Малмуч лишь бросал на его жену похотливые взгляды. После того, как стало известно о гибели Зиола в битве при Усташе, Малмуч не растерялся, настиг Дарниссу на пригорке. Девка отчаянно сопротивлялась, брыкалась, царапалась, но Малмуч свое получил и затем получал регулярно. Дарнисса поначалу страдала, волчицей смотрела, но потом привыкла, тем более платил ей Малмуч изрядно. «Что будете кушать, господин Малмуч?» – спрашивает Дарнисса. А ведь голос у нее почти не изменился. Такой же глубокий, грудной, влекущий. Услышит молодой повеса такой голос, встрепенется, плоть в нем взыграет, но вот как поднимет взгляд на женщину и отвернется тут же. Увяла красота. Впрочем, иные и не на таких толкачей вздыбливают. Уж кому-кому, а Малмучу это прекрасно известно. Обыкновенно рыночный держала заказывает кофе и фрукты. Кофе для бодрости, фрукты для поддержания пищеварительного тракта в надлежащем состоянии. Однако сегодня Малмуч решает не беспокоиться о больном желудке. Надежда заполучить амулет здоровья придает старику смелости. Тащи ягнятины. Дарнисса смотрит с удивлением, но тут же уходит. Малмуч усаживается на плетеное кресло, чернокожие гварги словно тени становятся позади. А вот и мальчишка Дафны. Босоногий Жига спешит со всех ног к едальне Дарниссы, замечает Малмуча, переходит на шаг, приближается, постоянно кланяясь. «Господин?» «Жига, долго же ты? Стручок свой в сарае наяривал? Или наказать тебя?» «Простите, господин!» Жига тут же начинает плакать, размазывая руками грязь по уродливому лицу. «Простите, ради трех лун!» Малмуч, в голове которого прочно засели заманчивые образы амулетов здоровья и долголетия, настроен благодушно. «Ладно, ладно, не хнычь. Знаешь, где нюхач Анкрет живет?» «Как не знать, господин, знаю!» «Ступай к нюхачу и передай, Малмуч срочно зовет. Давай, малец, одна нога здесь, другая там. Приведешь за 40 минут, получишь 2 челя». Жига кланяется и бросается к выходу с рынка. Босые ступни так и мелькают в пыли. Шустрый мальчишка, бедовый. Пожалуй, правда, можно дать ему 2 челя. «А вот и ваша ягнятина, господин». Дарнисса ставит на низкий столик перед Малмучем дымящийся поднос. Мясо молочного ягненка приготовлено по особому рецепту. Сутки вымачивать в виноградном соке с добавлением вина, затем жарить на открытом огне до полуготовности. После мясо кладется в большое плоское блюдо, добавляются всевозможные специи, овощи, немного риса. От аромата жаркого у Малмуча начинает кружиться голова. Он хватает с блюда кусок мяса, начинает есть, обжигаясь, чавкая. Жир льется по бритому подбородку, по пальцам. Хорошо-то как! Давненько, давненько Малмуч не испытывал такого блаженства. Яблочки, овсяная кашка, клизма от запоров. Это ж удавиться захочешь. Скорее бы надеть на шею амулеты, созданные ведьмой Агной, и каждый божий день есть ягнятинку от Дарниссы. Но пока больше 3 кусков Малмуч себе позволить не может, и так расплата будет горькой. Рези в желудке, запор. Вечером надо приказать Дафне, чтобы сделала клизму. Малмуч отодвигает блюдо, берет со стола чарку с ледяным лимонадом, прищурившись от удовольствия, начинает цедить напиток. С небольшого возвышения, на котором расположилась едальня Дарниссы, рынок виден как на ладони. Все 4 ряда со складами. Видна и контора Малмуча, приземистое деревянное здание. Много-много кровушки пришлось пролить Малмучу, чтобы заполучить этот рынок. И своей кровушки, и чужой. После того, как старый держала Гатап утратил хватку в силу возраста и наступившего с ним скудоумия, 2 его ближайших помощника, Малмуч и Гестор, сколотили по рыночной банде, и рынок, по сути дела, поделился на 2 части. Естественно, не обходилось без столкновений, в которых Гатап всегда принимал сторону Гестора. В конце концов, Малмучу это надоело, и однажды старый держала в собственной конторе неудачно упал на нож. Упал 25 раз. Гестор обвинил в убийстве Малмуча, обещал пожаловаться главе клана портовых псов, но не успел. Гестора и всю его семью, жена, 5 детей, вырезали ночью 2 чернокожих гварга. Откуда взялись твари, никто не знал. Вернее, знали 2 человека. Знал помощник рыночного держала Малмуч и знал Гаяс, маг клана портовых псов. В ту пору Гаяс был значительно моложе, но уже умел делать амулеты подчинения. Малмуч сует руку за пазуху, сжимает в кулаке амулет. Да, дорого, дорого ему обошлась эта штуковина. Перед глазами Малмуча возникает лицо красивой девочки лет 13. Это Цея, его родная сестра, младшенькая. Гаяс поставил жесткое условие. Малмуч получает амулет, если отдаст магу сестру. Как же кричала Цея, когда Гаяс, смеясь, волок ее в карету. Это было лет 20 назад, не меньше. С тех пор Малмуч сестру не видел и никогда о ней у Гаяса не спрашивал. Амулет подчинения – штука хитрая. действует только на гваргов-островитян. Возможно, более сильные маги способны делать амулеты, действующие и на другие расы Эмирийской империи, но Малмучу это неведомо. После того, как он заполучил артефакт, за бешеные деньги купил на невольничьем рынке второго порта двух диких гваргов. Один из них, Ирф, еще жив. Малмуч оглядывается через плечо, бросает взгляд на седого чернокожего громилу. Ирф и бровью не ведет. Гварга невозможно сделать рабом. Не поможет ни кнут, ни раскаленные до бела щипцы, ни голодная яма. Этих тварей можно подчинить только с помощью амулета, что Малмуч и сделал. Ирф и Малу расправились с Гестором и его семьей, затем вступили в кровавую схватку с людьми покойного врага Малмуча. Мясорубка была страшная. Гварги перебили всех, но Малу был изранен мечами и умер у ног Малмуча, как верный пес. Так Малмуч и стал рыночным держалой. Рынок – это его королевство, которое он завоевал и никому не отдаст. А вот и Жига. Малец бежит по пыльной дорожке, следом за ним идет невысокий рыжеволосый мужчина в серой шерстяной котте, подпоясанный кожаным ремнем. Слева на ремне кожаный подсумок, справа – короткий меч. «Анкрет!» – восклицает Малмуч, складывая ладони и склоняя голову. «Да продлят твои дни три луны, господин Малмуч!» Без особой приветливости в голосе отзывается нюхач. «Присаживайся, присаживайся, дорогой гость!» Малмуч кивает на плетеное кресло справа от стола. Анкрет садится, кладет меч на колени, чтобы не болтался. Мальчик Жига стоит в сторонке и жалобно смотрит на Малмуча. Держала усмехается, вынимает из кармана два челя, бросает в пыль перед Жигой. Мальчишка кидается на землю, загребает пыль чумазыми руками и тут же находит монетки. «Благодарю, господин!» «Убирайся», — приказывает мальцу Малмуч. Жига рад это слышать, только пятки сверкают в пыли. Малмуч поворачивается к конкрету и замечает, как жадно нюхач смотрит на ягнятину. «Угощайся, дорогой, лучшее блюдо – дарниссы». Конкрету дважды предлагать не надо. Хватает тонкими пальцами кусок мяса, начинает есть. У Малмуча от этого зрелища собирается во рту слюна, но он сдерживает прыть своего желудка, хватит на сегодня. Амулет здоровья еще не висит у него на шее. «Так зачем позвал, господин Малмуч?» спрашивает нюхач, перемалывая зубами нежные хрящи. «Полагаю, нужны мои услуги». «Ты проницателен, дорогой Анкрет», ласково отзывается Малмуч, хотя глаза его холодны, как стагнийский лед.